«Нехорошие девчушки», — согласился Анри и, наклонившись, поцеловал жену в шею, прямо как их мамочка. «Ты тоже хорошая девочка, моя дорогая». Александра обожала слушать такие ласковые слова. Они грели ей душу. «Что ты говоришь? И всего-то!» Она озорно улыбнулась. Анри лег рядом с ней, стал одной рукой гладить ей грудь и страстно целовать. В этот вечер у него не было намерения заниматься с ней любовью. Но Александра была необыкновенно обворожительна, когда так лежала на серо-розовых простынях в своей розовой атласной ночной рубашке. Ему порой трудно было выразить словами, как много она для него значила. Легче было продемонстрировать это здесь, в приглушенном свете ее будуара. Анри безумно любил часы, проведенные с ней в постели, ночи любви, после которых он под утро на цыпочках возвращался к себе в спальню. Он был глубоко привязан к жене и к дочерям, но не позволял себе показывать это. Анри связывал с ней большие надежды, хотел, чтобы она стала воплощением всего, о чем он когда-либо мечтал, и именно поэтому на ней женился. Он никогда бы не женился на женщине менее достойной, чем Александра. Дочь графа де Борне родовитостью и воспитанием идеально подходила ему в жены. 14 лет совместной жизни подтвердили правильность его выбора. Анри гордился ею и тем, чему ее научил. Александра была идеальна во всех отношениях. Он хотел бы видеть ее на пьедестале, кроме тех редких моментов объятий в ее постели. Тут он мог позволить ей быть немножко другой именно в эти минуты. После всего Анри облегченно вздохнул, взглянул на жену, которая улыбалась ему счастливой улыбкой, повернулся на другой бок и уснул, ощущая полное удовлетворение. Глава 11. Ситроэн, управляемый шофером, проехал через мост Александра Третьего на левый берег Сены, миновал площадь инвалидов и оказался на рю де Варен. Именно здесь Александра всегда чувствовала себя дома. Для нее приезд в особняк родителей, не уступавший по красоте резиденции на авеню Фош, по-прежнему означал возвращение в родные стены. При виде этого дома у Александры всегда радостно замирало сердце. Дворник открывал ворота, пропуская машину во двор, а потом всегда наступал момент грусти, когда она осознавала, что больше уже никогда не встретит здесь отца. На протяжении всех этих лет она тяжело переживала его отсутствие, но перспектива повидать маму была успокаивающей и радостной. Старый швейцар с улыбкой приветливо открывал перед ней входную дверь, за которой Александра видела бесценные предметы старины, собранные ее родителями, инкрустированную мебель, комоды в стиле Людовика XV, бронзу, античные урны, приобретенные на аукционе в Лондоне, картины Ренуара, Дега, Тернера, Ван Гога и Мэри Кассатт, которую ее мать особенно любила. Это был дом, полный замечательных вещей, которым когда-то предстояло стать собственностью Александры. Она думает о такой перспективе. Однако для Анри это являлось единственной отрадой за неприятную необходимость общения с тещей. «Это ты, дорогая?» Знакомый голос долетел со второго этажа из гостиной с видом на сад, любимой комнаты Маргарет, и Александра побежала вверх по мраморной лестнице, улыбаясь, радуясь, чувствуя себя снова ребенком. Маргарет сидела на диване с очками на носу и вышивала. На столике рядом стояла рюмка вина. У камина, растянувшись, лежал лабрадор, лучший ее друг. Аксель и Мари Луиза обожали этого старого добродушного пса. Анри же всегда коробила, когда тот всех обслюнявливал, облизывал и оставлял шерсть на каждом, кто к нему прикасался. «Дорогая, Маргарет отложила вышивание и поднялась навстречу дочери, высокая, красивая, светловолосая, с голубыми глазами, похожими на глаза Александры, в ярко-розовом костюме от Шанель, синей блузе, подходящих по цвету туфлях, с большими рубиновыми серьгами в ушах. «Боже мой! Что, кто-то умер?» Поцеловав Александру, она вдруг подалась назад и нахмурила брови. Александра улыбнулась. Ее мать всегда носила яркие цвета и вещи от лучших модельеров — Шанель, Живенши, Диора и Дерибеса. Александре живые цвета тоже шли, но Анри предпочитал, чтобы она ходила в черном, синем и бежевом, а за городом — в серой фланели. К матери она приехала в новом черном платье от Диора. «Ой, перестань, это новое платье, Анри оно нравится». Александра всегда говорила со своей мамой по-английски и хорошо владела этим языком, хотя французский акцент был у нее заметен. «Оно ужасно, тебе следовало бы его сжечь». Маргарет де Борне снова села на диван, велела дворецкому налить Александре вина и опять занялась вышиванием, время от времени со счастливой улыбкой поглядывая на дочь. Она всегда любила ее визиты и разговоры с глазу на глаз. Любила также бывать с Александрой в разных модных местах, но таких вылазок в их жизни и так было предостаточно, поэтому обе предпочитали простой домашний ланч из салата, сыра и фруктов, которые ели в комнате Маргарет, выходящей окнами в сад. Маргарет в очередной раз посмотрела на дочь и с явным неодобрением покачала головой. «По-моему, тебе лучше перестать обесцвечивать волосы, дорогая моя. Ты похожа на одну из этих крашеных калифорнийских блондинок. Будь у меня такие волосы, я бы гордилась и даже делала их еще рыжее». Она для убедительности потрясла очками, а затем положила их и пригубила вина. Маргарет прежде обожала рыжие волосы Александры. Обесцвечивание их казалось ей профанацией замечательного дара природы. Сама она дважды в месяц посещала парикмахера. «Ты же знаешь, что Анри не выносит рыжих волос, он считает их вульгарными, а такой цвет находит более женственным. Анри, он, бедняга, так боится всего необычного. Странно, что он еще не заставляет тебя надевать черный парик и вообще все закрывать. Я серьезно, дорогая, Бог дал тебе рыжие волосы, и надо этому радоваться». «А мне и с такими неплохо». Александра слегка улыбнулась и отпила из рюмки. Она привыкла к тому, что мать критикует зятя. Впрочем, упреки Анри в ее адрес были гораздо серьезнее. Все это продолжалось уже 14 лет. Александра сожалела, что они не пришлись по нраву друг к другу, и давно прекратила попытки их сдружить. Было очевидно, что эти двое никогда не воспылают взаимной любовью. «Ты слишком добросердечна. Кстати, как тебе нравится это?» Маргарет, сияя, показала на новые серьги. Она могла себе многое позволить, отчасти благодаря щедрому наследству мужа, отчасти же благодаря собственному немалому состоянию. «Я их только что купила». «Я так и подумала», — рассмеялась Александра, зная, что мать испытывала слабость к красивым нарядам и украшениям. Обновки ей, как правило, шли и доставляли радость, что бы там Анри ни говорил по поводу расточительности тещи. «Они очень симпатичные, тебе идут». «Ван Клеев». Похоже, Маргарет была собой довольна. «И совсем недорого». Данное утверждение еще больше развеселило Александру. Она отставила рюмку. «Могу себе представить». «Нет, правда. Меньше 100 000. Долларов или франков?» «Ты шутишь? Долларов, конечно», — без тени смущения ответила Маргарет. «Ах да, разумеется», — улыбнулась Александра. «Анри вряд ли одобрил бы такое удачное приобретение, и то, что его теща, прожив почти 30 лет во Франции, по-прежнему коверкает французский язык и считает все в долларах».